Глава 17. Чувачел 10. Ну как вчера покатались? Было чего интересное? Не слишком палевно? Или все-таки слишком? Да нет, это совершенно нормально, когда друзья интересуются свиданиями друг друга. Тем более свиданиями на яхте. Так ведь? На всякий случай отправляю еще одно сообщение. Чувачел 10. Как яхта-то? Всегда хотел попасть на такую. Ну вот. Уже нормально и совсем не подозрительно. Красотка. Дрожжебой. Норм. Чего? Норм? И все? Чуть было не пишу ему. В смысле норм? А как же тот горячий момент на кухне, Лиам? Но останавливаю себя поистине героическим усилием. Чувачел 10. Круть. А свиданка-то как? Понравилась девушка? Дрожжебой. Нет. Дрожжебой. Знаешь, что тупо? Горько улыбаюсь. Тупее, чем тот угол, в который себя загнала я, ничего быть не может. Чувачел 10. Что? Дрожжебой. На самом деле мне никто из них не заходит, потому что мне очень нравится Кики. Дрожжебой. Это хмурую соседку так зовут. У меня вырывается что-то среднее между визгом, смехом и лошадиным ржанием. Стискиваю мышку в пальцах так сильно, что удивительно, как она не ломается. Несколько раз моргаю, уставившись на экран и перечитывая сообщение Дрожжебоя. Боже мой, что это за буря эмоций? Я счастлива? Да, да, огромнейшее да! Я так счастлива, что кровь ревет в ушах, и мне очень хочется высунуться в окно и заверещать. Я нравлюсь Лиаму! Поверить не могу. Мозги превращаются в омлет. Все нейроны в нем искрят и путаются. Так когда он мне сказал, что ему кто-то начинает нравиться, это была я? Больше всего на свете мне хочется сказать Лиаму правду. Но как? Тем более теперь, когда я якобы встречаюсь с Джонасом. Не говоря уже о том, сколько я Лиаму все это время вру. Даже сейчас он признается в том, что мне слышать не положено. Эйфория улетучивается так же быстро, как нахлынула. Дрожжебой. Но тупо же, не? Мы столько времени тусили, я все пытался набраться смелости ей сказать, и тут бац, она встречается с Джонасом. Дрожжебой. Бро, ты тут? Чувачел 10. Ага. Дрожжебой. Я просто никак не могу отделаться от ощущения, что я ей тоже нравлюсь. Может, взять и спросить? Как думаешь? Дрожжебой. Хотя это, наверное, будет по-свински, да? Господи, как я оказалась в этом аду вообще? Вот что ему сказать? Почему я не могу просто заорать «Ты правда мне нравишься»? Заставляю себя откинуться на спинку кресла, убрать руки с клавиатуры и глубоко вздохнуть. Какой тут идеальный исход? Ну, в идеале Джонас магическим образом перестанет существовать, а мы с Лиамом за ручку убежим в закат. Так, и как нам этого достичь? Мозг говорит «прочерк». Раздосадованно взвыв, я утыкаюсь лицом в ладони. Выхода нет. Все бы отдала, чтобы поговорить с Лиамом лицом к лицу, но я знаю, что он будет в бешенстве, а это я даже представлять не хочу. Первым делом надо как-то порвать с Джонасом. Потом заняться Лиамом. А для этого надо выиграть себе немного времени. Нельзя, чтобы Лиам признался мне в своих чувствах лично, пока я еще не избавилась от Джонаса. Наклоняюсь вперед, пальцы зависают над клавишами. С дрожащим вздохом я начинаю печатать. И каждая буква сопротивляется мне, словно сама клавиатура бунтует против этого сообщения. Приказываю себе продолжать печатать. И плевать, сколько боли мне доставляет каждый щелчок. Чувачел 10. Не, бро, к ней с этим подходить не надо. Дрожжебой. Да, занесло меня чё-то. Чувачел 10. И потом, если бы ты ей нравился, она бы об этом сказала. Прости, просто говорю как есть. Дрожжебой. Думаешь, а мы вроде неплохо так болтали. Чувачел 10. Ну так это небось потому, что она видит в тебе друга. Дрожжебой. А, ну да, логично. Дрожжебой. Хорошо, что я тебя спросил, да? Лол, Вот опозорился бы так опозорился. Чувачел 10. Ахах, да без проблем. Какое-то время я вообще не вижу клавиш, потому что глаза заволокло слезами. Яростно тру лицо и глаза. Быстро печатаю «Мне пора, потом вернусь», захлопываю ноутбук и падаю на кровать лицом в одеяло. Хотелось бы мне весь день стереть из памяти. Ясно только одно. С Джонасом надо порвать и как можно скорее. «Да вы, как всегда, сияете, моя королева», говорит Джонас, когда я сажусь в его Астон Мартин утром понедельника. «Ты свои фразочки у рэперов воруешь или как?» Улыбнувшись мне, он переключает передачу. «Просто говорю, что ты хорошо выглядишь». Закрываю глаза на секунду. «Дыши глубже, Кики. Не заводись». «Короче, мне кажется, между нами ничего не выйдет». Джонас даже не отвлекается от дороги. «Ты меня слышал? Я думаю, нам пора перестать встречаться». Он скептично смотрит на меня. «Что?» Сразу хочется защищаться. С Джонасом всегда так. «Ты даже толком не попробовала всерьез. Я к тебе был исключительно добр, даже на яхту позвал». «Боже мой, с трудом сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза. Ну как можно быть таким раздражающим? Серьезно, его главный аргумент в пользу его искренности и прекрасности — это то, что мою крестьянскую задницу пустили на его дурацкую яхту?» Изо всех сил, стараясь держать голос ровным, отвечаю. «Да, и я это очень ценю, Джонас. Но тебе не кажется, будто между нами нет никакой химии?» И быстро добавляю, пока он ничего не сказал. «У тебя там наверняка очередь кандидаток получше, которые умирают от желания с тобой встречаться». Джонас стонет. «Ну да, в том-то и проблема. Они умирают от желания со мной встречаться. Ты вообще представляешь, как это утомляет?» «Бедный богатенький мальчик. Хочется огрызнуться мне, но каким-то сверхчеловеческим усилием я сдерживаюсь». «У последней моей девушки было примерно столько же индивидуальности, сколько у Сири». Он фыркает, поворачивая руль и заезжая за угол. «Я ее спрашиваю, где ты хочешь поужинать?» А она мне: «Ой, да где тебе нравится?» Я спрашиваю: «Чем в субботу займемся?» А она мне: «Чем хочешь?» Он закатывает глаза. Вздыхаю. «Ну да, это, наверное, и правда утомляет. Но ты же понимаешь, что наверняка просто настолько ей нравился, что она хотела тебе угодить». «Да, и это скучно. Они все такие». Вот на это я скалюсь. «Да-да, все девчонки одинаковые. В твоем сексистском видении человеческих самок нет места какой-либо индивидуальности». Надо как-то заткнуться. Он все равно не услышит. «Нет, просто мне всегда попадаются только те, кому нужны мои деньги или фамилия». «Ну да, а что ты, блин, еще можешь предложить?» Срываюсь я. Джонас открывает рот, но ничего не говорит. Он выглядит ошеломленным. «Ну, то есть я уверена, что-то ты предложить можешь?» Хотя, честно говоря, я без понятия, что в нем еще можно найти. «Но вот, к примеру, ты же даже с нами только и делал, что выпендривался своим состоянием. Как ты только что с гордостью заметил, ты водил меня к себе на яхту. Ты сам считаешь, что интересны в тебе только деньги. Так что не надо винить своих бывших за то, что они их и привлекают. Почему бы чем-то другим их не заинтересовать? Содержательным разговором, общением. Спроси что-нибудь о них. Прояви интерес к ним, а не только к себе». Повисает тяжелое молчание. Я почти что слышу, как Джонас переваривает сказанное мной. Может, я перегнула. А может, это именно то, что ему надо было услышать, чтобы бросить меня. И тут он вздыхает. «Вот видишь, именно поэтому ты мне и нравишься. Такая проницательная. И не боишься сказать мне правду». Он печально улыбается мне. «Да ладно тебе, до дискотеки осталось всего ничего. Если до тех пор ты так в меня и не влюбишься, то мы расстаемся. Так же договаривались». Я протяжно и тяжело вздыхаю. Танцы уже в эту субботу. Джонас прав, это всего ничего. Но сейчас это время кажется непреодолимой вечностью. С одной стороны, мне грустно, потому что, разумеется, какая-то маленькая часть меня надеялась, что меня пригласит Лиам. Не то чтобы на это были какие-то основания, Но попробуйте объяснить это упрямой штуке по имени Надежда. С другой стороны, мне осталось побыть девушкой Джонаса всего 6 дней. Это можно вытерпеть. То, что дедлайн уже маячит на горизонте, наполняет меня таким облегчением, что я резко киваю. Договорились. Но ты должна пообещать избавиться от своей предвзятости. Продолжает Джонас. Ничего не получится, если ты не дашь мне реального шанса. Даже думать не могу о том, чтобы давать ему шанс. Не представляю вообще, как это должно выглядеть. Уже собираюсь просто кивнуть и продолжить в том же духе, но вдруг думаю, что, может, он заслуживает хотя бы честности. Ты издевался надо мной с самого первого дня, как я появилась, и посмела тебе слово поперек сказать. Честно говоря, я не знаю, как мне избавляться от этой самой предвзятости. Джонас вздыхает. А как же то, что я перестал тебя дразнить? Это же чего-то достоит. И потом, я же сказал, я это делал только потому, что ты мне понравилась. Тут я замолкаю. Не вижу смысла продолжать этот разговор. Все, что я могу, это продержаться до конца недели. Быть покладистой, скучной и порвать с ним сразу после весенней дискотеки. Разумеется, как только мы заходим в школу, я тут же вспоминаю, как тяжело быть девушкой Джонаса. Мы идем вместе, он находится в моем личном пространстве. Это как мигающая неоновая табличка, что мы встречаемся. Он даже настаивает на том, чтобы нести мою сумку с ноутбуком. А это вообще приговор. По нам бегают чужие взгляды, цепляются за мою яркую бирюзовую сумку на его плече, удивленно распахиваются глаза. Отовсюду доносится шепот, похожий на шелест листьев на ветру. Не зная, куда деть руки, я крепко сжимаю кулаки от самого входа и до нашего класса. Когда я появляюсь в дверях, Лиэм поднимает голову от парты и вскидывает брови. Но огонек в его глазах гаснет, когда за мной входит Джонас. В животе все переворачивается. Боже, как же сильно я хочу рассказать Лиэму правду. Не могу не коситься на него, пока Джонас демонстративно вручает мне мою сумку и громко, чтобы все слышали, говорит. «Ну, потом увидимся, да?» Умудрившись коротко кивнуть, я спешу к своему месту, благословляя строгие правила синфы на тему парочек. Никаких касаний на территории школы. Так что Джонас только и может, что громко сообщать всем, что мы вместе пойдем обедать. Тут надо быть благодарной за каждую мелочь. «Привет», — тихо говорю я Лиэму, сев за парту. Стоит ли спросить его, как прошло воскресенье? Или что он читает? Пытаюсь подсмотреть, не поворачивая головы. Но мне не видно названия. «Привет». Лиэм выпрямляется и чуть оттягивает воротник формы. Потом прокашливается. «Чего интересного на выходных было?» Прикусываю щеки, чтобы не расплыться в улыбке. «Да так, знаешь, пыталась убить рыбу. Позорно провалилась». Он тоже улыбается и... «Боже, ну как можно быть таким милым?» «Ну ты же знаешь этих мелких рыб. Они бывают смертельно опасными». «О, да», — серьезно киваю головой я. «Очень опасными. Но она была не мелкой, кстати, а большой и сильной. Прямо настоящий монстр». «Ага, именно». Лиэм широко улыбается мне. Так мило и искренне, что я чуть не признаюсь во всем на месте. Упомянет ли он тот невероятный момент, что случился между нами на яхте? То мгновение, в которое, я уверена, он хотел меня поцеловать? На следующие несколько секунд мы просто выжидающе улыбаемся друг другу. И становится все более и более неловко, пока я, наконец, не откашливаюсь. «А ты остаток выходных как провел?» Он пожимает плечами. «Нормально. В воскресенье с папой в кино ходили. Сидели в вельветовом классе». «О, богато! Вельветовые — это же тот, где кровати вместо кресел, да?» Я понимающе киваю. «Да, самое то место, чтобы с папой ходить». Лиэм хохочет. «Да мы понятия не имели, что там будут кровати. Кто так делает вообще? И никто нам даже не сказал, когда мы билеты брали. Сидели в итоге на противоположных краешках. Я одной ногой вообще на полу стоял». К этому моменту мы уже оба смеемся до слез. Справедливости ради, кассир наверняка подумал, что вы просто странные, говорю я. Спасибо за наблюдение, прям отлегло. Я картинно кланяюсь. Всегда пожалуйста. Мне нравится болтать с Лемом, но в то же время я вся извожусь от того, что вживую мы можем говорить только о таких вещах. Все поверхностно, все несерьезно. Я не могу поговорить с ним о проблемах с его мамой, о том, что он ходит к психотерапевту, да и о других важных моментах. Я даже о нашем настоящем общем хобби, героях фронта, не могу с ним поговорить. Так что это все, что мне остается. Терпеть и ждать, пока мы с Джонасом официально не разойдемся. А потом разбираться с Лиамом. Градус неловкости подскакивает, когда входит мистер Тан и говорит нам разбиться по нашим группам. Первое, что делает Джонас, когда мы рассаживаемся, говорит: «Вы только посмотрите на нас. Две счастливые парочки и их отпадный проект». Мы с Лиамом и Пэйшан переглядываемся. Не знаю, о чем думает Пэйшан, но выглядит она так же неуютно, как я себя чувствую. От этого только хуже, потому что она-то ни в чем не виновата. Ей нравится Лиам, и она не знает, что мне тоже. А еще... Господи, ну и бардак. Лиам прокашливается. Хочу сказать, мне очень нравится, что у нас получается. Он быстро улыбается мне. Всего на секунду, но эта улыбка говорит о многом. Я не сразу вспоминаю, на чем мы остановились в прошлый раз. Но потом быстро воодушевляюсь. Потому что тогда мы единогласно, за исключением Джонаса, решили, что игра наша будет происходить в открытом космосе. Главный герой терпит крушение на незнакомой планете и вынужден искать запчасти, чтобы починить свой корабль. Симулятор собирателя и инженера одновременно, с девушкой в качестве главной героини. И надет на ней нормальный скафандр, и грудь с попой не торчат. Джонас ныл, что это скукотища, и целевая аудитория у такой игры непонятная. Но Пэйшан отметила, что симуляторы фермера и собирателя — это вообще-то целый огромный поджанр, а инженерный элемент наверняка зайдет родителям. Мы целый час придумывали постер для игры и прочие детали. И, к моему удивлению, Джонас принимал активное участие, а не дулся молча в стороне. Он, конечно, все равно периодически отпускал комментарии вроде «А облегающим скафандр быть не может?» или «А может, сделаем главного героя парнем, чтобы всем интересно было?» Но в остальном процессу не мешал. А это уже победа. К концу урока я пребываю в отличном настроении. Я верю в нашу игру. Я ей горжусь. И мне не терпится показать ее одноклассникам. «Отлично поработали», — говорит Лиам. Пэйшан радостно смотрит на него. И я стараюсь не улыбаться так же широко, как она. А то мне кажется, что я им мешаю. Джонас играет бровями, глядя на меня, и моя улыбка пропадает совсем. Боже, скорее бы уже суббота. Остальная неделя кое-как терпима. И то только потому, что я постоянно напоминаю себе, что мне осталось быть девушкой Джонаса всего 6 дней. Потом 5. Потом 4. Девочки приглашают меня прогуляться по магазинам, поискать платья. Что удивляет, после того, как меня перестали звать пить кофе. Я почти отказываюсь, потому что мне претит наряжаться ради Джонаса. Но Касси вовремя напоминает мне, что Лиам тоже придет на танцы. Так что почему бы и не выглядеть сногсшибательно? Мы вместе идем в местный бутик с платьями. Весь магазин сияет роскошью. А с высоких потолков свисают хрустальные люстры, освещающие шелковые наряды и шифоновые платья. Трис и Заэль немедленно принимаются списком перебирать вешалки. Я отстаю немного, потому что даже вид всего этого великолепия не может отвлечь меня от того факта, что иду я на танцы с Джонасом. Пэйшан, к моему удивлению, тоже не спешит нырять в наряды. Наоборот, она смотрит на меня и жует нижнюю губу. Ой-ой. «Эй, Кики», — говорит она. Немедленно начинаю нервно потеть. «Ась?» Надеюсь, получилось именно настолько непринужденно, насколько надо. «Да я просто хотела еще раз извиниться за то, как обошлась с тобой, когда ты только перевелась». Она на секунду поджимает губы. «Повела себя немножко по сучьи». «Чего? Да брось!» «Немножко. Но ты оказалась классной девчонкой и хорошей подругой. И благодаря тебе мы делаем проект, который мне действительно нравится. А что, сисястая героиня Джонаса с огромными пушками тебе не нравилась? Шучу я. Пэйшан смеется. Она была ужасна. Но ты понимаешь, я сама себе не доверяла. Подумала, ну, я в игры не играю, а он играет. Ему лучше знать, чего люди хотят. Теперь я знаю, что своим инстинктам нужно доверять. И все это твоя заслуга. Так что спасибо. Я умудряюсь выдавить из себя. Да не за что. Внутри меня сражаются чувства вины и благодарности. С одной стороны, я рада, что этот разговор происходит. С другой, чувствую себя неимоверно виноватой. Потому что нам нравится один парень, а Пэйшан об этом даже не знает. С этим я справиться не могу. Поэтому резко отвожу глаза, хватаю ее за руку и тащу к ближайшему ряду вешалок, где, почти не глядя, хватаю изумрудно-зеленое платье и говорю: «Вот это тебе очень подойдет». К счастью, платье и правда классное, атласное до колена. И именно того насыщенного зеленого цвета, который прекрасно сочетается с бледной кремовой кожей Пэйшан. Она распахивает глаза. «О, вот это шик!» Она счастливо вздыхает. «Жду не дождусь. Родители впервые разрешили мне пойти. В предыдущие годы они говорили, что еще слишком маленькая, чтобы ходить на танцы». Она драматично приглушает голос. «С мальчиками». Я театрально в ужасе прижимаю руку к груди. «С мальчиками? Еще чего придумают?» «Ага, скажи», — смеется она. «Вечно они со своим. Не успеешь оглянуться, как ты уже беременна в подростковом возрасте, а мы лишились репутации. Как это мило, что они мне так не доверяют». «Не принимай близко к сердцу». Звучит, как любой китайский или индонезийский родитель. «Ага», — она вздыхает. «Так что, ты себе платье уже нашла?» Пожимаю плечами. Теперь, когда мы с Пэйшан вот так вот болтаем, мысль о том, чтобы подбирать симпатичное платье с расчетом на Лиама, кажется неправильной. Я вообще, наверное, у мамы одолжу. У нее тоже полный шкаф платьев, пошитых на заказ, которые она надела ровно один раз на чью-то свадьбу и больше не доставала. Да, именно. Мамин шкаф ломится от прекрасных, дорогущих платьев, которые она больше никогда не наденет. Потому что дважды показаться на людях в одном наряде значит потерять лицо. «Уверена, ты будешь сиять», — говорит Пэйшан. «Джонас помрет». «Хотелось бы». Бормочу я, и мне самой же становится противно, что я такая злая. «В переносном смысле, конечно». Она смеется, потом медлит. «А что у вас вообще за история? В смысле, я уважаю твой выбор и все такое, но как вы с Джонасом вообще начали встречаться?» Воздух со свистом выходит из легких. «Боже, ну как это объяснить?» Глупо улыбнувшись ей, я говорю. «Да как-то так получилось. Господи, как я ненавижу всю эту ситуацию». К счастью, Пэйшан просто кивает и закрывает тему. «Пойдем, я примерить хочу. А ты скажешь, идет мне или нет». Слабо улыбаюсь, чувствуя себя полнейшим говном. «Еще 3 дня», — говорю я себе. А потом, даже если я не смогу сказать Лиаму о своих чувствах, по крайней мере, я избавлюсь от Джонаса. А это уже что-то.